Постоянная практика. В своей практике мы просто смотрим прямо на ум. Всякий раз, когда наша практика начинает отвлекаться, мы смотрим на ум и укрепляем его. Но по прошествии какого-то времени ум снова начинает отвлекаться. Так ум уводит вас от сути. Однако тот, кто развил в себе осознанность, удерживает внимание и постоянно восстанавливает внимание, возвращает себя в этот самый миг и в это самое место, учится, развивается и духовно совершенствуется. Человек со слабой осознанностью просто позволяет себе метаться. Он постоянно отвлекается и сбивается с пути. Он бессилен и не укоренен в практике. Поэтому мирские желания постоянно отвлекают его, тянут его в разные стороны. Он живет, потакая своим пожеланиям и капризам, никогда не выходит из этого круговорота мирской суеты. Получить монашеское посвящение не так легко. Вы должны решиться укреплять свой ум. Вы должны быть уверены в практике, поскольку эта уверенность поможет вам продолжать практику до того момента, как вы присытитесь своими симпатиями и антипатиями. Тогда вы будете воспринимать жизнь в истинном свете. Обычно вы можете отбросить лишь то, что вам не по вкусу. Если же вам что-то нравится, вы не готовы бросить это. Вы должны присытиться симпатиями и антипатиями, страданиями и радостями. Вы не видите то, что составляет саму суть Дхаммы. Дхамма Будды глубока и чиста. Понять ее нелегко. Если подлинная мудрость еще не возникла, вы не можете увидеть ее. Вы не заглядываете вперед и не оглядываетесь назад. Когда вы переживаете счастье, то думаете, что у вас всегда будет одно лишь счастье. Всякий раз, когда вы страдаете, вы думаете, что у вас всегда будет одно лишь страдание. Вы не понимаете, что рядом с большим есть и малое, что рядом с малым есть и большое. Вы не видите это. Вы видите только одну сторону, поэтому никогда не покидаете круговорот. У всего есть две стороны. Вам надо видеть обе стороны. Тогда вы не теряетесь, переживая счастье, и вы не теряетесь, страдая. Когда возникает счастье, вы не забываете страдания, потому что вы понимаете, что они взаимозависимы. Точно так же еда полезна всем существам, поскольку она питает тело. Но в действительности еда может и навредить. Например, она может вызвать отравление. Когда вы видите положительные стороны какого-то явления, то должны учитывать и его отрицательные стороны. И наоборот. Когда вы ощущаете ненависть и отвращение, то должны созерцать любовь и понимание. Таким образом вы станете более уравновешенным, и ваш ум станет более цельным.